Капитан-лейтенант — здоровенный мужик, очень напоминавший нашего инструктора Булгарина. Помогал нам и себе цветистыми фразами, избегая, впрочем, прямой нецензурщины. Лифты отказали, все. Странно, но освещение еще теплилось. Значит так, бежим по второй лестнице. Только что оттуда спустились медики, значит, там не завалено. Скомандовал Нахимовец, и мы все побежали. Хреново это дело, когда 11 уровней вверх на своих двоих. «Чем это нас, а?» — запыхавшись, спросил Оршин. «С линкора главным калибром долбанули», — ответил за меня штурмовик, несшийся впереди. Он шумно дышал и поминутно отплевывался от бетонной пыли, которая буквально висела в воздухе. «Какой еще главный калибр? На 11 уровней вниз? Это бетонобойка. Это, как ее, рух?» Судя по голосу, это был тот самый подкованный Гурченко. «Да какая разница?» — сказал я. «Если нам достанется так же прямо сейчас, вот это будет весело». «Много текста! Быстрее бежим!» Выбрались. И тут же наш образцово-показательный строй развалился под натиском людского водоворота. Широкий коридор верхней галереи напоминал Енисей во время ледохода. В одну сторону тащили носилки с ранеными, в другую топали мобильные пехотинцы в полном снаряжении. Ротная колонна вспарывала суету, как таран. Офицеры толкались возле настенных коммуникаторов, так как на нижних уровнях связь не работала вообще. Кто-то с кем-то ругался, требуя непонятного. А потом в нас врезался взвод штурмовой пехоты. Эти перли словно лосось на нерест, а тяжелые скафандры сообщали их движению неудержимость горного обвала. Меня сбили с ног. Я выбрался из кучи малы, отпинываясь и ругаясь, на чем свет стоит. Прислонился к стене. По лицу текла кровь, в голове шумело. Бронированный ботинок угодил в скулу во время моих упражнений в партере. Однако... И где наши? А наших и след простыл. То есть понятно, что далеко уйти они не могли. Но куда, скажите на милость, они подевались? Среди мечущихся военных фигур было много пилотов, начисто маскировавших местоположение моих коллег. Думай, Румянцев, думай. Куда бежать? А бежать ой, как хотелось. Ведь все они бегут, надо полагать, не просто так. Коммуникатор. Прямо на стене, возле моего локтя. Спасительная панель связи, мигавшая зеленым огоньком, работает. Экстренный канал — это крутовато будет. Штаб укрепрайона Глечерный, справочная. То, что надо. Справочные меня послали. Я даже не успел изложить проблему. Потом на меня налетел подполковник в гермокостюме с шевроном артиллериста. — В сторону, лейтенант, в сторону. Мне нужна связь. — Всем нужна связь. «Товарищ подполковник, я должен выяснить, куда мне деваться», — возопил я, поскольку бог войны все увереннее оттирал меня от панели. «Куда? Что?» Тут он рассмотрел мои нашивки. «Вы пилот, так что бегом к флугерам, ангары там». Он махнул рукой направо. И я побежал, провожаемый грозным рыком. «Связи нет. Что с элеватором? Что? На руках вытаскивайте». «Меня не волнует, что полцентнера. У меня выстрелов по десятку на ствол, вы это понимаете?» «Под трибунал. Да, 150 миллиметров. Чтобы через 5 минут». Я помчался. Связи нет, в Капонире. Что же творится наверху? Нет связи, значит разбит сетевой распределитель, который обеспечивает радио внутри укрепления. Метко клоны стреляют, черт их дери. А вот и указатель, простая пластиковая таблица на стене. Хорошо, что пластиковая, ей ток не нужен, работает всегда. Ангар 18, прямо. До лифтов... Черт, опять пешком. Я добежал, поминутно уворачиваясь от таких же бедолаг. Немного беспокоил тот факт, что я так и не нагнал никого из наших, хотя скакал не хуже бегового жеребца. Серьезно беспокоил другой факт. Я не знал и не видел, что там на поле. Никаких окон в подземном туннеле не предусматривалось. Насмотреть ничего бы я не сумел, но хоть что-то. Вдруг во дворе клонские танки, и пора сливать воду. Или хоть гранат с автоматом раздобыть. сыпался по лестнице. Коридор, поворот, и я натыкаюсь на окрик. «Стой! Кто идет?» Передо мной метрах 10 створка двери, которая конвульсивно дергается в пазах, будто раздумывая, закрываться или нет. Подвывает заклинивший сервомотор. В проем откуда-то из переборки сыплются искры. За дверью виден ангар и дюрандали. Шеренги нетронутых машин. Но между мной и военным счастьем четверка нервных пехотинцев, которые сидят за мешками с песком и целятся в меня. Из пулемета, между прочим. «Парни, я свой, лейтенант Румянцев. Второе гвардейское авиакрыло с трех светителей. Мне к флугерам надо». «Слышишь, сержант, а светителей-то клоны взорвали еще вчера», — наябедничал пулеметчик, не отрываясь от своего прибора. «Точно!» — обрадовался сержант и встал из-за укрытия. «Ну-ка, летун гвардейский, оружие двумя пальцами из кобуры, руки за голову, а сам мордой в пол». «Да вы чего, парни?» — промямлил я и попятился. Четыре ствола в руках пехотинца вдруг показались до чертиков неприятными. «Стой, гад!» — рявкнул командир поста. «Ноги прострелю», — пообещал пулеметчик. «Оружие на пол, руки за голову, на бетон». «Вот попал, а! Сейчас отрежет конечности по колено из пулемета», — пронеслось у меня в голове. А руки сами вынули шандыбин, после чего я растянулся во весь рост. Перед носом утвердились два ботинка, а по затылку ударило сталью. Не сильно. «Ну что, светитель хренов, к флугерам тебе надо? Сейчас тебе будут флугеры». «Что тут у вас происходит, сержант?» — раздался требовательный голос. «Вот, товарищ капитан, шпиона поймали». Радостно откликнулся пулеметчик. «Да? Сам говорит, что ему, мол, к флугерам, что он, мол, с трех светителей. Таких ведь клоны вчера того распылили. И, видимо, уже адресуюсь к моей персоне. Вот я тебя сейчас...» «Идиот!» — констатировал голос. «Сунь нос планшетку, дубина! Крыло со светителей размещено в нашем капонире. Хоть бы документы проверил». Меня поставили на ноги, отдали пистолет и извинились. Капитан даже поделился медпакетом, чтобы я мог привести в приблизительный порядок покорябанную физиономию. Представляю, как я выглядел. Расхристанная форма, рожа в крови, пыли и бетонной крошки. Картинка, а не офицер. «Но по сути ребята правы», — сказал капитан, когда я закончил терапию личности. «Приказ пилотов к флугерам не пускать до особого распоряжения». «Товарищ капитан», — заныл я, — «все наши куда-то ушли. Я их потерял в толкучке на верхней галерее. Куда могли уйти пилоты? Там два авиакрыла, Нахимов и три светителя. Меня сбили с ног и потоптали. Слегка, вот». Я указал на пострадавшую часть головы. «Пока поднимался, наши куда-то убежали. Мне сказали, что все пилоты возле флугеров. Кстати, у вас тут есть связь?» «А связи у нас нет». «Так, может, уже пришло оно особое распоряжение? Ведь там же бой, клоны бомбят». «Уже не бомбят. Десант пошел, слышите?» «Я слышал. Весь капонир наполнялся вибрацией и еле слышным гулом, который мерно накатывал и спадал». «Батарея работает. 170-миллиметровые», — пояснил капитан. «Очень ценная информация. Там парни рубятся. Надо взлетать и давить клонов. А я тут сижу». Что-то такое я и собрался изложить, понимая, что за КПП меня все равно не пустят. Когда появилась она? «Товарищ капитан, Гавриил Николаевич». Женский голос от покалеченных дверей. Капитан обернулся, а я смотрел поверх его бронированного плеча и не верил своим глазам. «Гавриил Николаевич, пустите этого пилота под мою ответственность. Обещаю, что к флугерам он не попадет. Да и куда он полетит? Выпускной шлюз заблокирован». В дверях стояла Саша Браун-Железнова, одетая в полевой пехотный комплект. На талии захлестнут разгрузочный жилет, под мышкой на трехточечном ремне автомат А-98 с удлиненным пламегасителем. Капитан вздохнул. «Ну, если под ответственность ГАП, тогда проходите». И он махнул рукой в сторону ангара. «Вот так встреча!» — воскликнул я, когда мы удалились от пехоты на достаточное расстояние. «Ой, как здесь Саша! То есть, простите, товарищ капитан!» Она легко рассмеялась. «Майор! Я уже майор Андрей. И я вам больше не начальник, так что можно на «ты». «Ну, поздравляю, что ли?» «Спасибо!» «Так как вас... тебя сюда занесло?» «Воюем помаленьку. Подробности — служебная информация». «Понимаю», — сказал я и замолчал, потому как что еще говорить? «Давно не виделись. Недавно и давно. Вся жизнь располосована, будто корабль переборками, на отсеке. Вроде первый отсек рядом, но ты уже во втором, за герметичным шлюзом, в совсем ином месте, если вы понимаете, о чем я». Она была хороша. Как же чертовски она была хороша! Даже в этой поганой ситуации я невольно залюбовался. Усталая, исхудавшая, запавшие щеки и синяки под глазами. Чудные каштановые кудри заправлены под кепи, а плечо перекошено тяжестью автомата. А все равно красавица! О чем я только думал? Наше неловкое, натужное молчание прервал тяжкий грохот. Аж стены затряслись. Саша вздрогнула, а я против воли ухватил ее за плечи и привлек к себе. Мы замерли. Еще раз рокотнуло, но уже дальше. И еще раз. — Как страшно, Андрей! — прошептала она, пряча лицо на моей груди. Руки мои сами сомкнулись вокруг ее нешироких плеч, а ладонь легла на затылок. Мы снова замерли, как диковинная четырехногая птица, неловкая и нелепая. Вокруг высились флугеры, мимо сновали группы техников, снаружи шел лютый бой. И тут мы, обнявшись, молча будто школьники, которые не знают, что делать дальше. Саша отстранилась. До сих пор не ведаю, собиралась она меня поцеловать. Ну, хотя бы поцеловать. Момент, конечно, не подходящий для романтики. Автомат опять же. С другой стороны, а когда еще? Учитывая, что нас обоих в любую секунду могла распылить клонская бомба. Не довелось. И бомба миновала, и ее поцелуй. Андрей. Она окончательно высвободилась и отступила на шаг. Вот такое мгновение войны, абсолютно бессмысленное, как ружье Станиславского, которое так и не выстрелило до конца пьесы. Она собиралась что-то сказать, но тут взревела трансляция. «Внимание! Внимание! Всем пилотам занять места в машинах! Полная боевая готовность!» Мимо загрохотали ботинки. Это бежали пехотинцы, один из которых радостно кричал. «Связь! Связь ожила!» Тут же запищал, завибрировал мой личный коммуникатор. «Слушай, Румянцев!» — отозвался я. «Румянцев, ядрить твою налево! Где тебя носят?» Это был голос Берника. — Я в 18-м ангаре, товарищ капитан первого ранга. — Ёшкин кот! Я думал, все, без ведомого остался. — Слушай сюда, черт нелепый. Мы тоже в 18-м. Нас пехота не пускала. Давай рысью ко входу, будем машины распределять. — Так я что, выходит, вас обогнал? Ну как? — Отставить как? Исполняй приказ. — Есть, я дал отбой. Не помня себя от счастья, свои нашлись, я опять не один, я положил трубку в карман. А на предплечье легли невесомые пальцы Саши. Такие тонкие, один ноготь сломан, так трогательно. Андрей, она впилась в меня глазами. Беги, тебя зовут. И, пожалуйста, возвращайся живой. Не могу обещать, сказал я, развернулся и побежал. Вокруг Бертника собралась немаленькая толпа. Головы в пилотках, головы без пилоток и одна в свежих бинтах с кровавым пятном. Бертник забрался на ящик из-под пушки «Ирис» и принялся вещать, рубя воздух ладонью. Сводное авиакрыло из флугеров, базировавшихся на трех светителях и адмирале Нахимове, поступает в мое распоряжение как старшего по званию. Кто безлошадный, хватайте первую боеготовую машину. Здесь, в ангаре. «Все ясно?» Мы закивали. Бердник продолжал. Ставлю боевую задачу. Прямо сейчас сюда от космодрома А прут клонские танки. Много, не меньше полка. Останавливать их нечем. Слышите грохот? Линкор «Шапур» накрыл арт-дивизион. Пехота танки не удержит. К нам идут тяжелые «Саласары» со всеми частями усиления. Нам приказано взлететь и выжечь паразитов. Поднимаются все, даже торпедоносцы. По торпедоносцам принимайте кассетные КАП-2000К по ударной схеме Д-23. Штурмовики — схема Д-21. Истребители Д-19. Все ясно?